они придают ценность общению. Ко второму, среднему классу относятся пластинки, то есть разговоры, которые можно прокручивать сколько угодно раз. Для них особенно хороши вечные темы о любви, о ревности, о взаимоотношениях супругов, о жадности, о лени, словом, о жизни. Дао очень любил разговоры пластинки. Они удобны на отдыхе, в поезде, при знакомстве с женщинами. Наконец, третий, низший тип разговора — шум. Это полное отсутствие какого бы то ни было смысла, только акустические колебания. Дао считал, что никогда не стоит говорить с девушкой о физике. Во-первых, для нее это страшно утомительно. Во-вторых, это заведет вас в тупик. Если она ничего не поймет, ей будет досадно. Если поймет, еще хуже. Вам уже никогда не удастся настроить отношения с ней на романтический лад, а у нее исчезнет восторженное преклонение пред вашей профессией. Лучше всего... Что может быть проще? Завести разговор о кино, о популярных артистах, о живописи, о поэзии. Придумал Дао и классификацию научных работ. Хорошие, хорошие, терпимые и патологические, ошибочные, никчемные. Одно время обсуждался вопрос о том, чтобы устроить под председательством весьма известного британского астрофизика Международный конгресс физиков, патологов на большом теплоходе, вывести его в открытое море и пустить ко дну. Шутки шутками, но ненависть к патологам была всерьез. Можно себе представить возмущение Ландау, когда один из патологов, взгромоздясь на трибуну, начал речь полную бахвальства и надменности словами: «Мы ученые!» «Ученым может быть пудель», — сказал Дао. «И человек, если его хорошенько проучат, а мы просто научные работники». С занудами он попытался разобраться еще в Ленинграде. К первому классу относятся гнусы, скандалисты, драчуны, грубияны. Ко второму — моралинники, выделяют продукт морали, моралин. К третьему — постники, отличаются недовольным постным выражением лица. К четвертому — обидчивые, всегда на кого-нибудь в обиде. Истребление зануд — долг каждого порядочного человека. «Если зануда не разъярен, это позор для окружающих», — повторял он. Придумал он и классификацию женщин. К первому классу принадлежала немецкая кинозвезда Анни Ондра, сероглазая блондинка типа Мэрилин Монро. Ко второму — хорошенькие блондинки со слегка вздернутым носом. Третий класс — ничего особенного. Не то чтобы страшное, но можно и не смотреть. Четвертый класс — лучше не смотреть. Не опасные для людей, но пугают лошадей. Пятый класс — неинтересные. Смотреть не хочется. Была у него и классификация мужчин. Это уже упоминаемые нами душисты, те, кого интересует душа избранницы, и красивисты. Их больше волнует внешность. Красивисты, в свою очередь, подразделяются на фигуристов и мордистов. Себя Дао называл красивистом-мордистом. Особо выделялись подкаблучники. Мужчины безвольные, слабые, которыми помыкали жены. Именно из боязни стать подкаблучником Дао в юности решил, что никогда не женится. Однажды я спросила у Дао, как бы он оценил знания необыкновенной красавицы, если бы она пришла к нему на экзамен. Он задумался. Красавицы встречаются так редко, так что по справедливости я бы, конечно, повысил ей оценку.